34. Клопы. К тому времени, когда Ши Цян переступил порог квартиры Дин И, Ван Мяо и хозяин дома уже напились вдрызг. Они очень обрадовались приходу Ши Цяна. Ван вскочил и кинулся к гостю обниматься. «А, старина Ши!» Дин, который уже и на ногах не держался, нашел еще один стакан и водрузил на бильярдный стол. Плеснув в него какого-то пойла, он сказал. «Не помог нам твой нестандартный план. Прочитали мы бы эти сообщения, не прочитали. Через 400 лет результат будет тот же». Даши уселся перед столом и уставил на собеседников ехидный взгляд. «Да что ты! Значит, говоришь, все кончено?» «Ага, все кончено», — подтвердил Дин. «Но не можете вы использовать ускорители и не можете изучать структуру материи», — сказал Даши. «И что, всему каюк?» «А ты сам-то как думаешь?» «Технология-то все-таки развивается. Академик Ван с коллегами создали наноматериал». «Вообрази-ка себе какое-нибудь древнее царство. Технологии у них зашибись». Они могут усовершенствовать мечи, ножи, копья и прочее. Может, даже изобретут автоматические арбалеты, которые будут выплевывать болты со скоростью пулемета. Даши кивнул. Он понял. Но если они не знают, что материя состоит из молекул и атомов, они никогда не создадут ни ракет, ни спутников. Они ограничены уровнем своей науки. Дин треснул Даши по плечу. «Я всегда знал, что ты умница!» Ван добавил. «Исследование глубинной структуры материи — это основа основ всех остальных наук. Если в ней нет прогресса, то все прочее, как ты выражаешься, — говно собачье!» Дин указал на Вана. «Ну ладно, академик Ван будет трудиться, как пчелка, до конца своих дней, совершенствуя наши мечи, ножи и копья. А я, блин, чем буду заниматься?» Он поставил пустую бутылку на стол и схватил бильярдный шар, собираясь расстрелять ее. «Да это же просто здорово!» — Ван поднял стакан. «Живи как хочешь!» Предавайся любому пороку, твори любой разврат. А что? Мы же клопы. Клопы, которых скоро раздают. Точно! Дин тоже поднял свой стакан. Они о нас такого низкого мнения, что даже не считают нужным скрывать свои планы. Рассказали адвентистам все. Ну да. Ты ж не прячешь от тараканов баллон с дихлофосом. Давайте выпьем за здоровье клопов и прочих козявок. Вот ж не думал, что конец света окажется таким веселым. Да здравствуют козявки! Да здравствуют сафоны! Да здравствует конец света!» Даши покачал головой и осушил свой стакан. Потом опять покачал головой. «Слентяй! Разнюнились, как девчонки!» «Чё тебе надо?» — Дин уставил на Даши пьяные глаза. «Ты чё, собираешься поднять наш дух?» Даши встал. «Пошли!» «Куда?» «Дух поднимать!» «Расслабься, кореш! Сядь! Пей!» Даши сгробастал обоих подмышки и вздернул кверху. «А ну пошли! Бухло берите с собой, если не можете обойтись». Внизу Даши засунул обоих в автомобиль. Когда мотор заурчал, Ван, еле ворочая языком, осведомился, куда он их тащит. «Недалеко», — отозвался Даши, — «в мой родной поселок». Автомобиль вырвался из города и помчался на запад по трассе Пекин-Шицзячуан. Когда они пересекли границу провинции Хэбэй, Даши свернул с трассы, остановился и выволок пассажиров наружу. Яркое послеполуденное солнце заставило пьянчужек зажмуриться. Перед ними расстилались пшеничные поля северо-китайской равнины. «Зачем ты нас сюда притащил?» — спросил Ван. «Полюбоваться на козявок». Даши, закурив одну из сигар, подаренных ему полковником Стентоном, указал ею на пшеничное поле. Только сейчас Ван с Дином заметили, что поле кишит саранчой. По каждому стеблю ползали несколько тварей. За насекомыми не было видно почвы. Казалось, ее покрывала густая вязкая жидкость. «И давно их тут заедает саранча?» Ван смел в сторону нескольких насекомых и присел у края поля. «Началось лет 10 назад, как и пыльные бури. Но в этом году просто спасу нет». «Ну и что? Теперь это не имеет значения, Даши», — проговорил Дин все еще пьяным голосом. «Я хочу задать вам обоим один вопрос. Пропасть между технологиями Трисолериан и людей больше, чем пропасть между технологиями людей и саранчи». Обоих ученых словно холодной водой окатило. Они стояли, смотрели на мельтешащую повсюду саранчу, и лица их постепенно прояснялись. Они поняли, что хотел сказать Ши Цян. Насекомые вредители. Люди делали все, что было в их силах, чтобы извести это проклятие. Травили всевозможными ядами, культивировали их естественных врагов, уничтожали их яйца, генетически модифицировали их с целью стерилизации, жгли огнем, топили в воде. В каждой семье есть баллончик от тараканов, под каждым столом мухобойка. На протяжении всей своей истории человечество ведет с насекомыми войну, причем с весьма сомнительным успехом. Извести козявок не удается. Они по-прежнему гордо населяют небо, землю и все, что между ними, и количество их не уменьшилось с того времени, когда на Земле еще не было людей. Трисолериане, обзывая людей клопами, не приняли во внимание один значительный факт. Клопы, как и прочие насекомые, так никогда и не были побеждены. Маленькое темное облачко закрыло солнце, по земле побежала тень. Но это было не обычное облако. Еще одна стая саранчи прибыла на пир. Пока насекомые опускались на поля, трое мужчин стояли в самой середине этого живого душа, исполненные благоговения перед величием жизни на земле. Дин И и Ван Мяо вылили две бутылки вина на землю у себя под ногами. Это был тост в честь козявок. «Благодарю, Даши», — Ван протянул ему руку. «И я тоже», — Дин схватил капитана за другую руку. «Поехали обратно», — потребовал Ван. «У нас уйма дел».